Глава 21. Вывернули души и набили опилками. После прихода крестьян двор уже не был прежним. Фонтан наполовину осыпался, от оранжереи остался только железный остов, полегли цветы и травы. Люди трудились, стараясь привести все в порядок, но Алета видел, как они поднимают головы, заслышав неясные звуки, как тревожно вглядываются. Однако деревенские больше не приходили. Хотелось верить, что им хватило урока, но, скорее всего, они затихли на время. Ветер трепал полотно, висящее на веранде вместо штор. Оно уже не было белым. Следы, оставленные грязными крестьянскими туфлями, не удалось вывести. Тихо постукивали чашки, блюдца и ложки. Даже посуды едва собралось на один комплект. «Нет, я до сих пор не могу этого простить!» — воскликнула Лето, с шумом отхлебывая чай. «Ты же забрал мою любимую чашку!» «Я думал, у тебя только бокалы и стаканы есть любимые!» Чезаре прикрыл ухмылку ладонью. «Как же ты меня плохо знаешь! А еще кровный брат называется!» А Лето отвернулся от него. Рони примирительно подняла руки. «Вы уже закончили на сегодня?» — спросил Чезаре. А Лето и Рони одновременно кивнули. Он обучал девушку магии, она хотела этого, и уроки были необходимы, на случай, если вновь явятся крестьяне, а может, грифы или Орден Жизни. «Как успехи?» И зачем он спрашивал? Чезаре присутствовал почти на каждом уроке, внимательно наблюдая и то и дело вмешиваясь своими нудными замечаниями и советами. Ладно, они были полезны, но все равно постоянные прерывания раздражали Алета. Однако сказать об этом он не считал нужным. Лучше оставить в жизни кровника хоть какую-то радость, раз уж другие отняли. «Неплохо. Примерно как я в 11». «Я видел, что она делает. Ты сам знаешь, это не уровень новичка. У нее хороший потенциал». Рони просияла. Алета кивнул, но сам вовсе не был в этом уверен. Нет, не то чтобы он не верил в девушку. Все упиралось в магию. Она столько лет копилась и не находила выхода. А что случится, если использовать силу регулярно? Это ведь было как с бегом. Можно сделать в первые секунды рывок, а потом сбавить темп. Или всю дистанцию бежать на средней скорости. «Я думаю, тебе нужны другие учителя», — продолжил Чезаре. «Из Ордена Крови». И Алета и Рони уставились на него. «Хватит в нашем доме некромантов». Чезаре скрестил руки на груди и хмыкнул. «Что, боишься, займут твое место, и ты уже никому не будешь нужен?» Алета с удивленным видом повернулся к Рони. «Так этого ты хочешь? Вот же, сначала заняла мою ванную, затем спальню, а теперь метишь на мое место?» Девушка покраснела. «Заткнись, Алета! Где твои манеры? Или ты искал возможность похвастаться?» Чезаре закатил глаза. «Где-то на 25-й северной широте остались. Знаешь, что там?» Вместо ответа кровник обратился к Роне. «Я ведь учился магии дольше, чем этот дурачок, и знаю пару секретов Ордена Жизни, которые неизвестны ему. Я расскажу тебе, а потом мы прижмем его к стенке. Идет?» Рони беззвучно рассмеялась. «А мне нисколечко не хочется знать этих секретов». Алета скрестил руки на груди и отвернулся с обиженным видом. Поднявшись, Чезаре махнул ладонью. «Идем, мне действительно есть что рассказать». Рони с готовностью вскочила, и они вместе вышли. Допив чай, Алета поднялся в зал. Наполовину полная бутылка виски, которую он оставил с вечера, валялась на полу, а рядом на спине лежал рыжий и едва не мурчал от счастья. «Опять несносная ты морда!» От крика кот лениво шевельнул лапой, но не больше. Алета навис над ним, с укором смотря на монстра. Котяра не думал прекращать расти и, стоя, уже доставал ему до колена. «Пьющий кот погубит семью!» Алета попытался щелкнуть рыжего по носу, но тот кое-как отскочил и, высоко задрав хвост, гордо вышел. Усевшись в кресло и сложив руки на животе, некромант прикрыл глаза. Кашель досаждал всю ночь. Он постоянно просыпался, думая, что задыхается. Но сейчас стоило наверстать упущенное. Сон подкрался быстро, а пробуждение еще быстрее. От неожиданного шума Алета резко вскочил, высоко подняв руки, готовый защищаться от тех, кто стащил его с койки. В зал кубарем влетели Рони и какая-то блондинка, вцепившись друг в друга, как две кошки. Незнакомка явно была сильнее и легко прижала девушку к полу, хотя Рони кое-как сжимала пальцы, и было видно, что у блондинки колет сердце. Ударив соперницу по щеке, чужачка тут же вскочила, готовая бить или бежать, но Алета уже поднял руки, заставляя биение замедлиться. Покачнувшись, блондинка съехала по стене, блаженно закрыв глаза. Алета подпрыгнул к Рони, помогая подняться, и прижал к себе. Щека краснела, но на этом вроде бы все. Девушка сделала несколько суетливых жестов. Он развел руками, тогда она опустилась к столу и торопливо вывела. «Я увидела, как она по подоконнику пролезла к тебе в комнату». Алета посмотрел на бумагу, на Рони, снова на бумагу и вздохнул. «Отлично. Таких-то развлечений ему и не хватало». Во-первых, Эйн точно не наградил Рони умом, но щедро дал безрассудство. Увидев, ну не могла она пойти к нему, а не самой сунуться. Во-вторых, на воришку блондинка не походила. Внешность так и выдавала аристократическое происхождение. Да и что красть в доме? Может, наемница? От кого? Да и слишком уж хорошо она выглядела для такой работы. Алета указал Рони на дверь, чтобы девушка закрыла ее, и, скомкав записку, присел перед незнакомкой. Такие белые волосы и бледная кожа были редкостью в Алеонте, слишком приметные, чтобы становиться преступником. Он запустил руки в карманы на ее брюках, славно обтягивающих фигурку, и, коснувшись бедра тыльной стороной ладони, достал флакончик с бесцветной жидкостью. А это уже интересно. Открыл крышку, принюхался. Запаха не было вовсе. Тогда Алета похлопал ее по телу, проверяя наличие оружия. В области талии ладони нащупали что-то, кроме ребер. Он задрал водолазку девушки и увидел пояс, к которому крепились набор игл и трубка. Неужели правда наемница? Посмотрим. Закрыв дверь, Рони встала за его спиной. Сердце блондинки билось медленно-медленно. Алета сжал пальцы, заставляя то ускориться. На щеках появился румянец, затем она открыла глаза с видом утопавшего, получившего долгожданный глоток кислорода. Некромант поднял вторую руку. Пальцы сжимали воздух. Оказалось, в нем сердце девушки, и он может раздавить его. Глядя с холодом, будто была самой зимой, блондинка положила руку на грудь и попыталась подняться. Алета крепче сжал пальцы. Охнув, незнакомка снова опустилась на пол. «Как тебя зовут?» «Алло, Ариана», — покорно ответила девушка. «Алио, значит». Имя ни о чем не говорила. «Зачем ты здесь?» Она промолчала. Некромант сильнее сжал руки. Красивое лицо Алио исказилось от боли, но ни на каплю не утратило своей надменности. «Ладно, в конце концов есть короткий путь». Алета достал из кармана нож иглу. Алио попыталась рвануться в сторону, но его пальцы были крепко сжаты, и движение вышло чересчур слабым, как последняя агония умирающего. Схватив запястье девушки, он сделал надрез на коже, аккуратную прямую линию. Мгновенно выступила кровь, и Алета положил ладонь на рану. Затем поднес перепачканную руку ко рту, чтобы шепнуть. «Расскажи, кто ты и зачем здесь?» На лице Алио так отчетливо проступила мука. Она попыталась вжаться в стену, словно это могло защитить ее. Но кровь заставила говорить. «Меня зовут Алио Ариана. Я пришла остановить некроманта». Девушка попыталась закрыть рот руками и не смогла закончить движение. «Откуда ты знаешь обо мне?» «Крестьяне пожаловались». Она не говорила, а скорее выплевывала слова. Алета бросил на Рони быстрый взгляд, вспоминая о последней встрече с деревенскими. Вот как. Сами не смогли расквитаться с некромантом и позвали... Кого? Алета снова взял Алио за руку и продлил прямую линию, чтобы кровь появилась вновь. Обхватив ее запястье, он вкрадчиво произнес. «Расскажи мне все. Кто ты? Кем работаешь? Кто из крестьян пришел и о чем просил?» Алио подалась навстречу, и ее лицо оказалось так близко к Алета, будто они замерли за миг до поцелуя. Он услышал, как Рони шагнула вперед. «Алио Ариана», в который раз повторила блондинка, продолжая бороться с собой и в который раз уступая магии. «Моя работа — помогать Эйнару». Алета отшатнулся. «К нему явились крестьяне с просьбой защитить их от некроманта. Я должна помочь ему, поэтому пришла сюда сама». «Ты знаешь, кто я?» Голос прозвучал слишком тихо, будто кто-то сдавил грудь. «Алета Аманьоса». Алио крепко сжала зубы, но слова, подгоняемые волей мага, все равно вырвались наружу. «Ты учился с Эйнаром». Алета услышал, что Рони сделала еще один шаг к нему. «Он знает, к кому ты шла?» «Нет. Твое имя я узнала только в деревне. Но я слышала о тебе от него». Алета прикрыл глаза и не открывал их дольше, чем следовало. Это минута слабости, в которой он не мог отказать себе. Пусть Эйнар не знал, но судьба сама сводила их вновь. Не по плану Алета, через крестьян. И что это, она решила услужить и помочь отомстить? Или показывала, что сила принадлежит другому? А ну ее, эту чертовку. Он сам выберет ответ. Алета сжал запястье Алио так, что на нежной коже могли остаться синяки. Девушка снова дрогнула, но смолчала. Интересно, сколько боли она готова выдержать, пытаясь сохранить тайну того, кому отдала сердце вслед за городом? Кем она была для Эйнара? Служанка, которую он использовал для своих дел? Нет, он явно верил ей. Может быть, даже любил? Такая холодная и недоступная на вид, но глаза горят огнем. О, Эйнар всегда покупался на подобный нрав. Верная соратница, готовая разделить с ним тяготы, верящая столь же яростно. Такой она была для него. Юные бог и богиня, решившие вернуть в город искру. Будет им искра. Такая искра будет. «И ты пошла, чтобы так легко поддаться?» усмехнулся Алета. «Я поспешила». Ха! Этот возглас едва не сорвался с губ. Слова Алио так напоминали об Эйнаре. А что было у того, кроме безумной самоуверенности? Оба с радостным криком бросались в омут с головой, не узнав и талики правды. Что же, все-таки судьба умная женщина и хорошая подруга. Она сама подкинула новую возможность поквитаться с Эйнаром. Еще один маленький шаг, который приведет к падению светловолосого бога. Алета выставил вперед указательные и средние пальцы, свел руки и рубанул ими по косой, рассекая воздух. Закатив глаза, прохрипев, девушка схватилась за сердце и повалилась на бок. Сделав несколько бешеных ударов, оно остановилось. Стало так тихо, собственное сердце билось спокойно, ритмично, а у Рони замерло, будто само готовилось закончить ход. Девушка вцепилась в плечи Алета, разворачивая на себя, и уставилась таким кротким, молящим взором. Он поднялся. «Ты просила научить тебя», — жестким голосом ответил он, нависая на дроне. «Вот тело. Смотри, слушай и учись. И не готовь свои записки. Мой выбор сделали за меня. А теперь за другого выберу я». Рони ответила взглядом, который на чертову секунду показался хуже всех дней в Рицуме. «Да, таким я тоже бываю. Не занимай сторону тех, против кого это обращено». Алета расправил плечи. «Ты готова к еще одному уроку?» Девушка сжала губы в нить, затем быстро кивнула. «Растет котенок? Пора, пора, раз уж судьба сама принесла отличный материал для занятий». Алета взял запястье блондинки, поднял и бросил. Рука упала на пол, словно он игрался с бездушной куклой. «Принеси мне снизу какую-нибудь емкость, флакон или маленькую бутылку», — скомандовал Алета. «Только чистую». Рони выскользнула из зала, плотно закрыв за собой дверь. Алета сел на пол и взял Алио за руку. Она точно уснула, но он слышал, как кровь замедлилась, как органы, лишившись притока, останавливают работу. Так просто. Всего несколько жестов, и нет человека. Когда Алета говорил Чезаре, что ни разу не убивал, в этом была лишь половина правды. Он не убивал окончательно. Каждое тело поднималось вновь. Орден Крови покупал жизни бедняков, и те в погоне за наживой соглашались даже на смерть. А может, на самом деле это была не жажда наживы, а искреннее желание оставить полную несчастье жизнь. Всего лишь маленький эксперимент. Алета старался держать в голове эту мысль, но что-то внутри все равно не давало покоя. Он не знал, что дальше. Алио возродится и вернется к Эйнару, и старый друг будет жить рядом с ожившим трупом, держать за руку того, кто побывал на той стороне. Все, с чем он боролся, окажется с ним, его. Пусть встанет перед выбором, принять силу некромантов или отказаться от близкого человека. Но будет ли это достаточно сильным ударом по Эйнару? Хотелось верить, что да. Но Алета знал, что, выбирая между городом и человеком, между своей верой и чувствами, тот будет выбирать первые варианты. Так как поступить с Алио? Как проникнуть под броню Эйнара? Добраться до самой сути его гнилой душонки, да сорвать маску добродетели? Сидя рядом с Алио, держа ее за руку, он даже почувствовал жалость к ней. Понимала ли блондинка, что Эйнар никогда не выберет ее по-настоящему? Она была его пешкой, а теперь должна была стать пешкой некроманта. Откуда вообще взялась эта девушка, такая верная и готовая на любое дело? Совсем как Эйнар. Будто им обоим вывернули души и набили опилками, выкинув правильные чувства. Вернулась Рони и протянула небольшой флакончик. Такие стояли у него в лаборатории. Что же, молодец, догадалась, что нести. Она села по другую руку Алио, выжидательно уставившись на Алета. «Сейчас кровь начала засыпать, поэтому если мы возьмем ее, чтобы приказывать потом, эффекта не будет». Принялся он рассказывать. «Она должна быть живой и двигаться. Тогда запомнит сказанные слова и сделает, что необходимо». Алета положил руку на грудь Алио и опять сжал пальцы, начал водить ими в воздухе, вторя красивому узору вены капилляров. «Ты должна понимать, как внутри человека проходят кровеносные сосуды. Важно знать, как касаться магических нитей. Но этого будет недостаточно, если ты не научишься понимать кровь. Она не может сделать не заложенного природой. Мы действуем в пределах способностей человека. Нельзя оживить того, в ком уже нет крови или чьи внутренние органы вынуты. Вернее, можно, но только на несколько минут, и это будет просто тело с мышечной памятью, не более. Как курица, которой отрубили голову, тело способно бегать по двору еще несколько минут». Алио выгнулась дугой. Легкие отчаянно просили воздуха. Она пыталась сделать глоток, но не могла. «Давай же!» — взмолился Алета. Никто из некромантов не говорил этого, но порой ему казалось, что не каждое тело можно вернуть. Если в нем нет воли к жизни, чего-то такого, что помогает жить и бороться с чертовой судьбой, кровь не откликнется. Точно и правда, искра Эйна существовала в каждом. Но ведь Алио должна быть сильна, должна хотеть жить ради Эйнара, во имя своей проклятой верности не тому человеку. Наконец, легкие сделали судорожный вдох. Алета продолжал переплетать пальцы, разгоняя кровь. Изо рта девушки вытекла слюна, смешанная с красным, и он утер ее тыльной стороной ладони. «Молодец, сильная. Пусть Эйнар гордится своей девочкой». «Главное — поймать нужный момент. Первые минуты после смерти самые легкие. Тело еще помнит о жизни, а органы не остановили работу. Запустить сердце не составит труда. Но, конечно, если внутри ничего не повреждено. Нельзя залатать грудную клетку, раздробленную молотом, но можно спасти после удушения, например. Однако, чем серьезнее причина смерти, тем больше вероятность, что человеку не хватит сил и понадобится чужая кровь». Рони все слушала, кивала и, казалось, вот-вот начнет записывать, как прилежный ученик. Но за ручку и бумагу она не взялась. Смотрела то на Алета, то на Алио. Блондинка сделала еще один вздох. Однако сердце едва билось. Слишком медленно для человека. «Кстати, не каждая кровь подходит. Есть в них какие-то особые клетки. Это называют совместимостью. Кровь делят на несколько групп, как людей по цвету волос или кожи. Если она не совпадает, никакая магия не поможет». Алета потер лоб. Голова пульсировала от напряжения. То, что магия всегда брала плату болью, даже говорить не стоило. Рони, привыкшая сдерживать силу, должна была это знать. Дыхание Алио стало равномерным, а сердце забилось сильнее, возвращаясь к привычному ритму. Алета провел по тому же месту на ее запястье линию, заставляя кровь появиться вновь. Драгоценная жидкость закапала во флакон, наполняя его красивым насыщенно-алым цветом. «Забрав чужую кровь, ты сможешь приказать человеку. Однако будь осторожна. Чем дольше она хранилась, тем больше сил потребуется». Девушка не отреагировала, но Алета все равно смутился, вспомнив, что Рони не сможет приказывать, и, чтобы скрыть неловкость, быстро поднес окровавленное запястье Алио к губам, шепча: «Некроманта звали Мегада Мора. Ты узнала это, поговорив с крестьянами. Они приняли тебя за мага из Ордена Жизни и охотно все рассказали. Ты проникла в дом некроманта через окно и отравила его ядовитой иглой. Он умер на твоих глазах. Ты видела несколько человек, работающих на огороде, но в доме никого не было, и ты ушла незамеченной». Не открывая глаз, Алио покорно мотала головой. «Теперь ты встанешь, дойдешь до ванной, умоешься и вернешься к Эйнару». Девушка начала подниматься с необыкновенной медлительностью, словно собиралась по частям, как кукла на шарнирах. Затем столь же неторопливо, держась того надменного выражения, вышла из зала. Рони, уставившись ей вслед, развела руками в стороны. «Все вопросы по лекции в письменном виде». Алета ухмыльнулся и вышел за Алио, чтобы довести до ванной. Поскорее бы она вернулась домой. Так хотелось увидеть лицо Эйнара, когда он заподозрит неладное. Но это, увы, было невозможно. Стоило Алио войти в комнату, Эйнар сразу обратил внимание на ее руки. Чуть выше левого запястья виднелся тонкий порез. Прямая линия, будто врач аккуратно провел скальпелем. Он прислушался. Ее сердце билось набатом. Кровь быстрым потоком неслась от органа к органу. Алио казалось прекрасно живой, сильной. Такое особое дыхание жизни чувствовалось только в новорожденных и в тех, кто сумел выиграть схватку со смертью. «Откуда это?» — спросил Эйнар, чувствуя, что собственное сердце трепещет, как птица, угодившая в силки. Казалось, чужие руки подбираются к нему и сжимают все сильнее. Сначала явился Чезаре Бона, оживленный некромантом. Потом к одному из них пошла Алио и вернулась с порезом. Ну зачем он отпустил девушку? «Не знаю». Алио пожала плечами. «Может быть, зацепилась? Хотя так ровно, я не могла не заметить. Ты же не думаешь?» «Думает, думает, думает». Эйнар улыбнулся спокойной теплой улыбкой. «Мы разберемся. Расскажи мне, что произошло у некроманта». «Он мертв», — уверенно ответила девушка. «Я говорила с крестьянами. Они сказали, его звали Мегада Мора. Я видела нескольких людей на огороде, но дом был пуст, меня не заметили. Пробраться не составило труда. Я же говорила, что буду помогать». Алио улыбнулась. «А умер ли? Если худшие мысли правдивы, он теперь не может верить ей». Эйнар крепко сжал ладони девушки и поднес к своему сердцу. «Ты и так заставляешь его биться сильнее. Не дай ему выпрыгнуть, волнуясь за тебя».